Глава 24. Бар Села по вечерам понедельника бывал забит под завязку. Сиэтл Маринерс сегодня играла на городском стадионе, что объясняло, почему все посетители напялили бейсбольные майки. Марин редко заходила сюда по вечерам. Она не привыкла продираться по залу среди громкоголосых клиентов, таращившихся на экраны телевизоров и мужских компаний, провожавших ее оценивающими взглядами. Она неловко чувствовала себя одна в переполненном баре, хотя сама же отклонила предложение Дерека пойти с ней. Марин как раз выходила из дома, когда вернулся муж. Она сообщила ему, куда собралась, и тут Дерек удивил ее своим ответом. «Я могу пойти с тобой», — предложил он, в очередной раз показав, что их отношения изменились в лучшую сторону. Неделю назад об этом и речи быть не могло. «Я всего лишь хочу заехать в пивной бар Села», — сказала Марин, затаив дыхание. Обещала заглянуть ненадолго, его мать приболела. Она знала, что Дереку не нравится Сел, хотя он никогда не говорил об этом вслух. Сел мог быть несносным и грубоватым, а это смущало Дерека, считавшего, что тому повезло родиться в богатой, привилегированной семье. Винодельня имела хорошую репутацию, а семья владела как деньгами, так и недвижимостью. Сел просто наплевательски относился ко всему этому, что Дерек никак не мог понять. Ведь самому ему никакого наследства не досталось. «Рад, что у него есть такая верная подруга. Ладно, поезжай одна. Мне все равно надо еще поработать». «Я не задержусь», — с облегчением повторила Марин и, встав на цыпочки, поцеловала мужа. Дерек не сразу отпустил ее, прижав к себе и пылко вернув поцелуй. «Буду ждать». Он явно старался наладить отношения, что казалось прекрасным и одновременно сбивало с толку. Трещина, разделявшая их после исчезновения Себастьяна, все еще не склеилась, хотя, возможно, и стала меньше. Любовь и привязанность смешивались с раздражением и возмущением. И для возвращения на твердую почву и преодоления последствий долгих месяцев разобщенности естественно, нужно время. Но впервые ей захотелось воссоединиться. Впервые, с тех пор, как пропал их сын, Марин осознала приоритет семейной жизни. По крайней мере, на сегодня. Невозможно предсказать, какие чувства она испытает, узнав, что случилось с Маккензи. Пробираясь через зал, она заметила Джинни, официантку, с которой спал Сел. Эта мысль не слишком радовала Марин, но ее друг имел право делать то, что ему хотелось, и с кем хотелось. Джинни ловко лавировала между столиками с полным подносом пивных кружек. Ее лицо помрачнело, когда она увидела Марин. Они оказались в шаге друг от друга. Вблизи официантка выглядела намного моложе. Марин считала, что ей за 30. Но теперь поняла, что состарило ее лет на 10. «Сел уже вернулся?» Она заставила себя улыбнуться. «В конторе. Он велел направить вас к нему, когда вы придете». Джинни, резко качнув головой в сторону задней двери, продолжила свой путь. Что бы ни происходило сейчас на бейсбольном стадионе, переполненный бар бурно выражал одобрение. Марин как раз проходила мимо парня, вскинувшего ладонь в восторженном и приветственном жесте. Не останавливаясь, она шлепнула по ней, поддерживая общий настрой. Затем пробралась в глубину бара, где за дверью начинался длинный коридор служебных помещений. С левой стороны располагались туалеты, а справа — кухня и небольшой офис Села, если это вообще можно было назвать офисом. В комнатенке едва помещались стол и два стула. Услышав стук, Сел поднял голову от бумаг. «Привет», — сказал он. «Закрывай скорее дверь. Этот дикий шум заглушает даже мои мысли». Она выполнила его просьбу, и громкость рёва барного зала уменьшилась наполовину. Сэл жестом предложил ей присесть, бегло оценив ее вид, пока она опускалась в кресло напротив него. Неужели соскучилась? «Мне редко выпадала честь видеть тебя дважды в неделю». «Черт побери, да в последнее время мы редко виделись даже дважды в месяц». Сэл выглядел взвинченным, и она не сразу поняла, что он сильно нервничает. И только чуть позже поняла причину его нервозности. Он же не знал, что она пришла поговорить о Маккензи и Джулиане. Несколько дней назад она переспала со своим лучшим другом, и теперь он, несомненно, готовился к тому, что Марин начнет говорить ему, какую огромную ошибку они совершили, и что это больше не должно повториться. И он, наверное, отчасти прав. «Прежде чем говорить о цели моего прихода, я хочу заверить тебя, что ничуть не жалею об этом», — нежно произнесла Марин, и глаза Сэла удивленно расширились. «И я тоже. Однако больше мы не сможем себе этого позволить». Она улыбнулась, чтобы смягчить свои слова. «Ведь я все-таки замужем. Ты остаешься моим лучшим другом, и в данный момент я не хочу никаких перемен». «Значит, вы с Дереком разобрались с этой проблемой?» — натянуто спросил Сэл. «Пока да». Он резко кивнул. Ей стало чертовски жаль, что ее слова так откровенно отразились на его лице. Такое выражение всегда появлялось у него, когда Сэл слышал что-то мучительное. Он пытался скрыть свою боль, но его выдавала общая напряженность и сильно прижатые к столу руки, словно он изо всех сил удерживался от того, чтобы не треснуть по столу кулаком. «Мы с Дереком прожили вместе 20 лет», — продолжила она, как будто Сэл этого не знал. «Да, мы оба совершали огромные ошибки». «А я знаю тебя еще дольше», — проворчал Сэл. «Но если тебе это нужно, тогда я все понимаю. Я и не ожидал ничего большего». «А тебе нужно большего?» «Имеет ли это значение?» Немного помолчав, он махнул рукой. «Не бери в голову, я все понимаю. У нас все будет нормально. Хотя, честно говоря, не так весело, когда тебя бросают ради одного и того же парня. Дважды». Оба они знали, что его не бросали. Ни в колледже, ни сейчас. Но Марин решила оставить за ним последнее слово, понимая, что это меньшее, чем она могла хоть как-то его утешить. «Так вот, значит, в чем дело. Ты могла бы, кстати, сообщить мне это по телефону. Я бы не обиделся». «Вообще-то я заехала не только по этой причине». Подавшись вперед, Марин понизила голос. Хотя они закрылись в его кабинете, а из-за шума в баре их точно никто не мог услышать. «Мне необходимо убедиться, что ты связался с Джулианом, когда я написала тебе вчера». «С Джулианом?» «Ну да, связался». Темные глаза Сэла сощурились. «А в чем дело?» «Маккензи пропала». «Кто-кто?» «Любовница Дерека». Марин вдруг пришло в голову, что она, вероятно, не называла Сэлу ее имени. Лишь показала ему фотографию Маккензи, ее обнаженные селфи, временно использовав его в качестве обоев на своем смартфоне. Но теперь ее сменило их с Дереком фото в Уистлере. «В общем, она исчезла», — нервно добавила Марин. «Что значит исчезла?» Теперь настал черед Сэла податься вперед. Она не появлялась дома со вчерашнего дня. Ее сосед написал об этом в Фейсбуке. Достав телефон, она показала ему сообщение Тайлера. «Так ты начала следить и за соседом?» Сэл прищурился, глядя на экран. Ему пора пользоваться очками для чтения, так же, как ей. Но, как и Марин, он отказывался их носить. «Конечно», — она покачала головой. «Сначала я попросила частного детектива проследить за их романом, хотя, оглядываясь назад, мне не следовало этого делать, учитывая, что я практически наняла Джулиана». Ее голос сорвался и затих. Но она продолжила, нервно откашлившись. «Получается, что в настоящее время из жизни Дерека пропали два человека. И, по ее мнению, это странное совпадение. Так она по-прежнему следила за любовницей Дерека?» С застывшим лицом спросил Сэл. «Она больше не его любовница», — резко возразила Марин. «Любовница, подружка, да пусть даже просто знакомая!» Сэл шумно вздохнул. «Господи Иисусе, Мар! Ты должна была сказать своей сыщице закрыть это дело! Меньше всего тебе нужно, чтобы она сунула нос в дела Джулиана!» Он встревоженно нахмурился. «Это ничем хорошим не кончится, уж поверь мне!» «Я говорила ей, но она сказала, что уже начала копать!» «Неужели она придумала версию, что один и тот же человек преследовал их обоих из-за чего-то, связанного с Дереком?» «Ну а что еще она могла придумать?» Голос Марин прозвучал ехиднее, чем ей хотелось. Она перевела дух и смягчила тон. «Но все в порядке. Для Джулиана. Моя сыщица ничего о нем не знает. Она не знает, что я пыталась устроить...» «Ты ничего не пыталась устроить, слышишь меня? Ты встретила моего друга в закусочной. Вы немного поели. На следующее утро, в порыве щедрости, ты пожертвовала кучу денег на благотворительность. Это все, что ты сделала, понятно? По крайней мере, все знают, что именно это ты и сделала». «А как быть с тем, что известно Джулиану?» «Этот парень никому ни черта не скажет. Если б я поведал тебе, каким людям он отмывал деньги, ты точно обделалась бы от страха. Имена тебе тоже знакомы, но он никогда не заговорит. У таких парней свой кодекс чести». «У таких парней? И много таких парней, ты знаешь?» «Несколько». «Господи, Сэл! Марин!» Перегнувшись через стол, Сэл схватил ее за руку. «Ты ничего не сделала, слышишь меня? Что бы ни случилось с девчонкой Дерека, это не твоя вина. В тот день, когда заглянула в ее кофейню, ты расплачивалась картой или наличными?» Марин не сразу смогла вспомнить эту подробность. «Наличными, точно. Я бросила сдачу в их банку с чаевыми. А что? Ты думаешь, что полиция захочет допросить меня? Только если узнают, что ты была там. Но они не узнают. Кто-нибудь ее искал, кроме соседа?» «Ты точно передал Джулиану, что я передумала?» «Конечно». «А ты совершенно уверен, что он получил твое сообщение?» «При чем тут сообщение? Я разговаривал с ним». Сэл закатил глаза, явно недовольный тем, что ему пришлось вдаваться в подробности. «Сообщил ему совершенно четко, что ты не хочешь продолжения. Не буду врать, он разозлился, проворчав, что уже вовсю занимается подготовкой. Я сказал ему отменить все, что бы он там ни подготовил. Джулиан согласился, но добавил, что денег ты обратно не получишь. И я сказал, что ты лишь дожидаешься квитанции о благотворительном пожертвовании». Марин глубоко вздохнула, чувствуя, словно с ее плеч свалилось тяжкое бремя. «Тогда в чем же дело? Разве может быть ее исчезновение простым совпадением?» «Понятия не имею», — Сэл пожал плечами. «Честно говоря, мне лично наплевать. И я удивлен, что ты так разволновалась. Она молода и, возможно, чертовски легкомысленна. Может, уже закадрила другого чувака и осталась пожить у него, забыв уведомить об этом своего соседа. Ее исчезновение в любом случае тебя не касается. Так зачем беспокоиться? Ты хотела, чтобы она исчезла. Она исчезла. И ты снова с Дереком. Как будто ее никогда и не существовало». Он помедлил, пожевав нижнюю губу. как будто вообще ничего не было. Ты имеешь в виду их или нас? Сэл не ответил. Он разозлился. Сейчас она заметила это. Сэл, ты злишься на меня? Да не злюсь я. Отвернувшись, он уперся взглядом в стену, потом вздохнул. Ладно, может, немного излюсь. Или, скорее, мне обидно. Наверное, я чувствую себя слегка обманутым. «Сэл!» — воскликнула Марин с долей иронии. Это последнее, что она ожидала от него услышать. «Обманутым? Серьезно?» «Ну да, отчасти». Он приподнял бровь. «А что, в это так трудно поверить? Как будто парень не может чувствовать, что им попользовались и выбросили, как вчерашнюю газету». «Со всеми твоими случайными связями?» Она тоже приподняла бровь, пытаясь свести все к шутке. «Случайности с тобой исключены», — тихо обронил Сэл. «И ты, безусловно, это знаешь, поэтому и использовала меня. Ты же знала, что я не смогу отказать тебе». «Да, Марин, ты для меня полная противоположность случайности. Ты воспользовалась этим, воспользовалась мной. Но я понимаю. Помнишь, что ты сказала мне однажды, после смерти моего отца? Ты говорила о человеческих страданиях. Страданиях и обидах». Они пристально смотрели друг на друга. И в течение нескольких секунд, вольно или невольно, Сэл выглядел откровенно несчастным. «Да, я уверена, что услышала о них в одной из передач Опры», — глубокомысленно произнесла Марин. И они расхохотались. Смех снял напряжение, и оба вздохнули с облегчением. Опра Уинфри, 1954 год рождения. Популярная американская телеведущая, больше известная как Опра. «Ты абсолютно прав. Во всем, что сказал, да, я все понимала. Но мне необходимо было почувствовать человеческую близость. Хотелось чувствовать себя желанной, красивой и значимой. А ты всегда пробуждаешь во мне такие чувства. И я всегда буду любить тебя за это. Как друга, естественно. Больше, чем друга». Марин хотелось убедить его в своей искренности. Хотелось, чтобы он ей поверил. Намного больше, чем просто друга, но только не как мужа. Да уж. Ладно, все ясно. Ты мне всегда будешь нужен. Не бросай меня, Сэл. Злись на меня сколько угодно, я согласна, но не бросай меня. Я не переживу, если ты оставишь меня. «Ни за что». Он слегка сжал ее руку. «У нас все в порядке?» Он, наконец, взглянул на нее и выдал легкую улыбку, не коснувшуюся глаз. «Эх, подруга, брось. У нас никогда не было все в порядке». «Тогда можешь оказать мне услугу? Свяжись еще раз с Джулианом после того, как я уйду, и убедись, что он действительно ничего ей не сделал. Ну, пожалуйста, не отказывайся». «Я уже говорил тебе», — начал Сэл, но оборвал фразу. «Ладно, я могу выяснить, если это позволит тебе спать спокойно. Что еще сообщила тебе твоя сыщица? Есть что-то новое о Себастине?» «Ничего». Теперь настал черед Марин разочарованно вздохнуть. Мы даже не говорили о нем. Но когда Кастро позвонила, я чуть не хлопнулась в обморок. Обычно она присылала имейлы, и я не сомневалась, что звонок сулит плохую новость. Они еще посидели в молчании, а потом звякнул ее телефон. Пришло сообщение от Дерека. «Каково расчетное время прибытия? Готовлю попкорн, но не хочу смотреть без тебя странные дела. «Очень странные дела». Американский сериал. 2016. История о загадочном исчезновении мальчика по имени Уилл в тихом провинциальном городке. Его сообщение вызвало у нее улыбку. «Мне пора уходить». Сэл вышел из-за стола, чтобы проститься с ней. Она крепко обняла его, но его объятия были вялыми. Казалось, ей удалось второй раз за 20 лет разбить ему сердце. Марин хотела бы отказаться от слов, сказанных ею в начале разговора. Она все-таки пожалела о случившемся. Не из-за их близости, из-за того, какие надежды она заронила в его душу. Закрыв за собой дверь офиса, Марин увидела в коридоре Джинни. Официантка вышла из женского туалета, явно подкрасив губы помадой и поправив прическу. Должно быть, она еще побрызгалась духами, поскольку Марин, еще не дойдя до нее, уловила их аромат. «Привет», — Джинни помрачнела. «Сэл все еще в своем офисе?» «Да, все еще там». Марин непринужденно прошла мимо нее по узкому коридору. Их плечи слегка соприкоснулись. «Теперь он весь ваш». «Издеваешься?» — бросила официантка ледяным тоном. И Марин невольно оглянулась. Взгляд Джинни пронзил ее точно кинжалом. «По твоей милости, Сэл обречен на одиночество», —